нельзя ни минуты отложить перенесение сознания в сердце. 376. Некоторые люди чувствуют сердце в себе как нечто обособленное. Такое чувство может быть очень полезным для развития сердечного соединительного вещества. Когда желаете, чтобы сердце трансмутировало какое-нибудь воздействие, то прежде всего нужно сознательно перенести эту задачу в сердце. Тогда же чутко заметите, как сердце будет ощущаться как нечто постороннее. Не боль, не давление, но чувство самодавлеющего аппарата будет отмечать присутствие сердца. Так и должно быть, когда сердце вбирает в себя посторонние влияния, чтобы переработать их и не допустить явления отравления всей системы. 377. Ученый может спросить, как же приступить к проявлению иммунитета сердца. Он будет прав в этом вопросе. Сердце при всем несомненном потенциале своем не будет проявляться без сознательного иммунитета. Уравновесие сердца с сознанием дает движение соединительному веществу. Таким образом, ученый может начать подход двояко. Может очищать сознание, ибо материальный балласт еще не помогает сознанию. Лишь очищенное искусством мышления при освобождении от рабства может дать расцвет сознания. При этом обращая внимание на условия освобождения от рабства. Именно от множеств рабств следует освободиться. Теперь второе условие для ученого. Он должен почувствовать сердце как самостоятельный аппарат и начать наблюдать реакции и рефлексы сердца. Тогда придут и первые вестники успеха. Именно световые звезды, они еще более научат наблюдательности. Также можно учиться постоянной зоркости среди всех трудов. Эта подвижность нужна дальним путникам. 378. Пранаяма всех родов в сущности своей направлена на возгорание сердечных огней. Конечно, из всех множеств практикующих пранаяму лишь очень немногие получают положительные результаты. В чем же причина? Конечно, в несознательном отношении к сердцу. Делается сложное упражнение, сознание устремляется к вычислению или чередованию телодвижений, иначе говоря, к внешним материальным приемам. Но никакие земные вычисления не зажгут талисман сердца. Солнечная энергия не существует без солнца. Так и сердце не возгорается без устремления к средоточию. Так легче зажечь сердце порывом к средоточию, нежели полагаясь на материальное вычисление. Конечно, пранаяма была мудро установлена как вспомогательное средство для ускорения следствий. Но как скоро потерял значение мантрам сердца, так и пранаяма обратилась в механическое средство от насморка. Потому будем помнить о священном сердце как пути к средоточию. 379. Спокойствие сердца не есть успокоение. Горящее сердце не может успокоиться. Спокой сердца есть твердость и непоколебимость. Таким пониманием можно достичь напряжения, которое ведет к нирване. Но сколько ступеней нужно мужественно пройти, чтобы осознать непоколебимость сердца? Легко говорить при кажущемся покое окружающего, но нужно искать закаление сердца не в бездействии. Конечно, действие не в махании рук, но в напряжении сердца. 380. Конечно, сражение бывшее несравнимо с битвою на завтра. Нельзя думать, что Армагеддон есть суматоха на кухне. Нет, действует самое большое орудие и введена самая быстрая конница. Если сравним с бывшей войной, то можно сравнить как бы Европу с целым миром. Привожу это сравнение, чтобы никто не думал, что текущее время обычно и легко. Нужно собрать всю непоколебимость сердца, чтобы идти в рядах Ригдена. У вас изображение этой битвы. Так можно не забыть, какие дни проходим. Нет сейчас человека, который бы не нуждался в мужестве. Лишь крайнее безумие шепчет, что все само станет на место. Не может быть этого, ибо темные сдвинули основания, не умея управить ими. Так нужно идти во всем нераздельно. Нужно понять, что духовное напряжение этих дней уже не в мерах тонкого мира, но уже близко к огненному. Учитель напоминает, что не ужас, но величие должно наполнять сердца воинов Армагеддона.